Иллюзия истины. Нью-Йорк — крупный город в Соединенных Штатах. Луна обращается вокруг Земли. У курицы четыре ноги. Во всех этих случаях вы быстро вспомнили большое количество информации, указывающей на правильность или неправильность утверждения. Прочитав предложение, вы довольно быстро поняли, что первые два — правда, а последние — нет. Заметьте, что утверждение «у курицы три ноги» представляется неправильным более явно, чем фраза «у курицы четыре ноги». Ассоциативные механизмы замедляют принятие решения относительно второй фразы. Вы вспоминаете, что у многих животных четыре ноги, и возможно, что супермаркеты фасуют куриные ножки по четыре штуки на упаковку. Информацию разбирает система 2 и, возможно, отмечает первый вопрос как слишком легкий или уточняет значение слова «обращается». Вспомните, как вы в последний раз сдавали тест на вождение. Правда ли, что вам нужны специальные права, чтобы водить транспорт весом более 3 тонн? Возможно, вы готовились серьезно и можете вспомнить даже страницу, на которой был написан ответ, а также его обоснование. Переезжая из штата в штат, я сдавал тесты по-разному. Обычно я один раз быстро прочитывал буклет с правилами и надеялся на лучшее. Некоторые ответы я знал из долгого водительского опыта, но бывало и такое, что ответ в голову не шел, и я мог руководствоваться лишь когнитивной легкостью. Если ответ казался знакомым, я предполагал, что он правильный. Если он выглядел новым или маловероятной крайностью, я его отвергал. Система 1 дает ощущение знакомости, а система 2 на основе этого ощущения решает, соответствует ли утверждение истине. Таким образом, если решение основано на впечатлении когнитивного напряжения или легкости, то в нем неизменно проявляются предсказуемые иллюзии. Все, что облегчает работу ассоциативного механизма, искажает оценку. Частые повторения — надежный способ заставить людей поверить неправде, потому что различить истину и ощущение чего-то знакомого нелегко. Авторитарные режимы и маркетологи давно об этом знают, но психологи обнаружили, что для правдоподобия не обязательно повторять утверждение полностью. Единственной знакомой фразы достаточно для того, чтобы все утверждение казалось знакомым, а значит, истинным. Если вы не можете вспомнить, где вы его слышали, и никак не можете соотнести его с другими известными вам фактами, вам остается только полагаться на когнитивную легкость.